Глава шестая. Месяц уже, наверное, прошел, или даже полтора, но этот случай оставил в моей памяти неизгладимые впечатления, и тогда же я впервые подумала, что мой муж — так себе человек, но тогда быстро отогнала эту мысль. Зря. Было начало октября, я спешила домой с работы, и так задержались на часик. Нужно было срочно добить документы, а партия товара большая. Закончили, перепроверили, документы отправили клиенту. Тетя Маша, это женщина-метеор, успела убрать половину офиса. Попрощавшись с ней и коллегами, я почти бегом рванула домой. Ну там же муж любимый меня ждет, голодный. Какая же дурочка была, слов нет. Добежав до пешеходного перехода, в нетерпении стала ждать, когда же переключиться на зеленый. Наконец он загорается, и мы дружной толпой устремляемся на дорогу. А дальше все происходит, как в каком-то блокбастере. На перекресток вылетает боком черная блестящая машина. Другие пешеходы с криками бросаются в разные стороны, а я стою как парализованная, открыв рот в безмолвном крике. Через лобовое стекло вижу искаженное ужасом лицо мужчины, и я, как настоящая идиотка, вместо того, чтобы бежать, присаживаюсь на корточки и прикрываю голову руками. Почему я так сделала, понятия не имею, просто от шока. Закрыв глаза, сжимаюсь в комочек, ожидая удара, который поломает мое тело. Жду боли, но ничего не происходит. Настоящее чудо, что дорогая машина разворачивается поперек и застывает буквально на расстоянии вытянутой руки от меня. Я даже проверила. Не дождавшись удара, протянула руку и чуть-чуть не дотянулась кончиками пальцев до блестящего железного бока. Зато, подняв взгляд выше, увидела бледного водителя с капельками пота на лице. И в мою глупую голову пришла самая неподходящая мысль. «Симпатичный какой. Жаль, если посадят. Надо же было додуматься до такого бреда». Стала подниматься, не сводя взгляда с водителя. Он тоже будто очнулся. Тряхнул головой, отстегнул ремень и открыл дверь. Как сквозь вату я слышала крики и ругань, а спустя секунду кричала уже сама. Мужчина, одетый в дорогое пальто и деловой костюм, начал обходить машину, явно чтобы подойти ко мне. Кругом неразбериха. И тут появляется еще одна машина, большой внедорожник. Он сносит мужчину и немного цепляет его машину. Раздаются крики. А я, как в замедленной съемке, вижу, что мужчина отлетает и его ударяет о припаркованную машину. Почему-то я срываюсь к нему. «Скорую! Вызывайте скорую!» — кричу, срывая голос. Подбегаю и падаю на колени. Мужчина лежит сломанной куклой. «Вот дура!» — недовольно высказывается кто-то. «Он ее чуть не задавил, а она помогать кинулась». Вздрагиваю, как от удара кнута. «Почему я не должна помогать?» Стягиваю шарф с шеи и пытаюсь подсунуть под голову мужчине. «Оттащить его надо!» Рядом присаживаются на корточке двое прохожих. «Нет!» — рявкаю зло. «Нельзя его двигать! Может, у него позвоночник сломан!» «Медик, что ли?» — спрашивает один из них. И я зачем-то киваю. «Ментов вызвали!» — слышу еще один незнакомый голос. «Офигеть! Прям как в фильме!» «Джип свалил!» — галдят в толпе. «Сбил человека и свалил!» «Не найдут?» — уверенно заявляет кто-то. «Даже не будут искать!» «Да он сам чуть девчонку не задавил!» — возмущенный возглас какой-то женщины. «Вот и ответочка сразу! Карма!» «А там под машиной что-то натекло! Я в фильме видела такое! Сейчас рванет! Бежим!» Истеричный виск. Это рассказывать долго, а на самом деле все произошло в считанные минуты. Но от шока для меня тогда время текло медленно-медленно. Ну, кричат и кричат, главное, скорую вызвали. Я совсем как в сериалах, прикладываю пальцы к шее мужчины и чувствую пульс. Зачем я это делаю? Я понятия не имею, как этот пульс правильно должен биться. А что мужчина жив и так понятно, потому что он дышит. Оглядываюсь по сторонам. Зевак собралась толпа. Вокруг нас пробка огромная. Недовольно сигналят водители. Те, кто все же идет мимо, вытягивают шеи, желая разглядеть, что же случилось. А я думаю лишь о том, что мужчине очень холодно лежать в октябре на асфальте. Хорошо, что на нем хоть пальто, хоть немного теплее. Такие мысли в моей голове. «Ну где же скорая?» — в отчаянии спрашиваю. 5 минут прошло, как вызвали», — отвечает один из мужчин. 5? А кажется, что прошла вечность. Снова смотрю на мужчину. У него под головой медленно расплывается что-то темное. До меня очень медленно доходит, что это кровь. Его лицо сейчас в ссадинах и наливающихся синяках. У него очень интересные черты лица, немного грубоватые. Да и овал лица похож на прямоугольник, подбородок выступающий, волевой, так говорят. Губы тоже крупные, но с прямой широкими ноздрями, и брови, как 2 широких мазка, лоб высокий. Мужчина явно следит за собой, потому что не только волосы хорошо подстрижены, но и щетина ухоженная, да и телосложение тоже не подкачало. Мужчина выше среднего роста, и я успела заметить, как на нем хорошо сидит пальто. Дальше мой взгляд соскальзывает на его руки. Он без перчаток, и я отмечаю сильные длинные пальцы и широкие ладони. Кольца нет. Не красавец, но очень интересный. И взгляд у него сильный. Мне хочется узнать, какого цвета у него глаза. Но мужчина без сознания. Никто из нас не рискует приводить его в чувство. Страшно сделать хуже. «Позвоночник точно сломан», — пророчит какая-то женщина из толпы. «Такой удар!» «Тачка у него крутая, значит, баблишка на врачей есть», — цинично замечает кто-то из толпы. Все эти детали четко отпечатываются в моем мозгу, врезаются в память. Я слышу стон и вновь смотрю в лицо мужчине, а он с трудом открывает глаза. «Ангел... ангел...» Улыбается мужчина, смотря на меня расфокусированным взглядом. И я вижу цвет его глаз, светло-коричневый, чайный, с более светлыми бликами. Очень красивый цвет радужки. Мужчина пытается подняться, и я кладу ладони ему на плечи, надавливаю, чтобы не приподнимался. «Тише, не шевелитесь!» Прошу его. «Никакой я не ангел, я просто хочу помочь. Вас сбила машина? Не двигайтесь, пока не приедут врачи». «Нет». Он продолжает улыбаться. «Ты ангел». Протягивает руку к моему лицу. На его лице отражается мучительная боль. «Лежите спокойно». Я беру мужчину за руку и опускаю ее. «Вам нельзя двигаться. Скорую уже вызвали, едут. У вас точно есть сотрясение, поэтому я и кажусь вам ангелом. А я обычная девушка». «Мышь серая. Это если выразиться точнее». «Не знаю, как можно меня принять за ангела. Меньше всего я похожа на сияющее крылатое создание в своих темных старых джинсах, растоптанных ботинках и черной куртке. Да я даже уже почти и не крашусь, и в парикмахерской была 100 лет назад». «Ты красивая. У тебя потрясающие глаза», — продолжает мужчина в бреду. «Ангел, спасший меня». Вздыхаю. Спорить бесполезно. У мужчины серьезные повреждения, и без разницы, что он говорит. Главное, что жив. Скорее бы уже скорая приехала. Мне кажется, что прошла неделя, не меньше. Вам нельзя разговаривать. Я пытаюсь не дать мужчине двигаться, удерживая его за руку. Слышу сирену скорой и готова плакать от облегчения. Сейчас вам помогут. Звук приближающейся кареты скорой помощи становится все громче. И уже мелькают блики сигнальных огней. Поднимаю взгляд и вижу, как скорая пробивается через затор, а с другой стороны подлетают 2 машины полиции. Начинается еще большая суета. Один из полицейских направляется сразу к машине незнакомца, другой идет к нам. Из скорой выскакивает бригада и катят носилки в нашу сторону. «Отойдите!» — кричит медик. «Не мешайте!» Мужчина и женщина подкатывают носилки к нам. Начинают осматривать пострадавшего, укладывают на каталку, а он вдруг хватает меня за рукав куртки. «Ты останешься со мной?» — ошарашивает меня незнакомец вопросом. «Нет, что вы!» — я ему не вру. «Врачи позвонят вашим родным, а я просто прохожая. Вас сейчас отвезут в больницу, и все будет хорошо. Вы поправитесь». «Я найду тебя», — неожиданно серьезно обещает он. и женюсь. В его красивых чайных глазах я читаю решимость. Я понимаю, что это из-за адреналина или что-то там у него сейчас от пережитого стресса в крови бурлит. Я уже замужем. Отвечаю почему-то грустно. Не хочу давать ложную надежду. «Повезло же кому-то», — произносит и отключается. «Родственница?» — спрашивает медик. «Просто прохожая. Отрицательно качаю головой. И бригада скорой тут же теряет ко мне интерес. Провожаю взглядом скорую, возящую мужчину в больницу. Я уверена, что мы больше никогда не увидимся. Я готова отправиться домой, но у полицейских есть ко мне вопросы. Рассказываю, что успела рассмотреть и запомнить, рассказываю о сбившей мужчину машине, но у некоторых в толпе есть фото и видео, поэтому я так себе свидетель». «Да отпусти девчонку!» Подходит еще один полицейский. «Документы в машине? Я проверил. Сейчас эвакуатор будет. Мы с вами свяжемся для уточнения деталей». Тут же меняет тон, опрашивающий меня. «Домой сами добраться сможете?» «Да». Киваю. «Все нормально». «Тогда всего хорошего». Он уже потерял ко мне интерес, но я успеваю заметить, что подошедший полицейский сильно нервничает. Делаю пару шагов и слышу. «Не ДТП это». Больше мне услышать ничего не удается. Перехожу дорогу, но смотрю не под ноги, а как автомобиль с оторванной дверью грузит на эвакуатор. Скорая давно скрылась из виду. А я так странно спокойная, что обыденно дохожу до остановки. Сажусь в свой автобус и еду домой. У меня ощущение, что все это было сейчас не со мной, и только когда вхожу в подъезд, меня начинает потряхивать. В лифте уже дрожу и стучат зубы, к двери подхожу на дрожащих ногах. Долго роюсь в сумочке, едва цепляю ключи трясущимися пальцами. В замок тоже не сразу попадаю. Долго вожусь, прежде чем дверь поддается. Дома меня уже трясет, как в лихорадке. Делаю несколько судорожных вздохов, но кислород в легкие не проходит. Следующий вдох переходит во всхлип. «Кира, где тебя черт носил?» В коридор выходит муж. «И на кого ты похожа? Ты что, пьяная?» «Меня чуть-чуть машина не сбила», — сбивчиво произношу. «Ну не сбила же», — Сергей закатывает глаза. «Я давно проголодался, а ты где-то бродишь. Помойся и иди уже на кухню». К переживаниям добавляется еще и обида. Я уползаю в ванную, чтобы почистить куртку, а потом самой принять душ. Долго-долго отмокаю под горячей водой, пока меня не перестает трясти. До меня только сейчас доходит, как близко я была к гибели. Не останови, мужчина, так вовремя машину, на скорую возили бы меня. Вымывшись, заматываюсь в огромный махровый халат и иду на кухню. Сначала делаю себе чай, а потом начинаю готовить ужин. Муж же голодный. Я пытаюсь Сергею рассказать о том, что произошло, но он отмахивается. «Ничего же не случилось?» «Повезло кому-то», — звучит в голове голос незнакомца, когда я легла спать. Укутываюсь с головой в одеяло, чтобы отгородиться от играющего мужа, и беззвучно плачу. «Разве любящие люди ведут себя так друг с другом?» Возвращаюсь из воспоминаний в сегодняшний день. Мне снова обидно, как и тогда. Вместо объятий и поддержки меня ждало равнодушие. «Надо было еще тогда на развод подать», — вздыхаю я. «Это же был даже не звоночек, а набат. Но нет, до меня доходит, как до жирафа. Все, скинула балласт и иду дальше. Во мне поднимается новая волна решимости. Кто бы еще меня предупредил, что балласт скидываться просто так не желает?»